Метель завыла в буйстве за окном. Метель завыла в буйстве за окном, как стонет женщина, отдавшись страсти. И, сбившись в крик, уже грустит о том, когда придет очередное счастье. Оно придет с раскатами грозы, с цветением роз, с весенними дождями и с соком налитых плодов лозы, вино которой встретится с устами. Той женщины, что в лютую метель срывалась в крик, как будто с ветром споря, желая уместить в свою постель приливы счастья с расставанием горя. Август 2020 года.